Все преобразования должны клониться к восстановлению равновесия между властью короля, сената и шляхты. Ордре эквестре. Для этого король не должен посредством своих родственников увеличивать свою власть насчет двух других сил в государстве, следовательно, королевские родственники не должны занимать никаких должностей. Но так как нельзя лишить их прав, принадлежащих каждому шляхтичу, то постановить, что дядья, братья, родные, двоюродные короля и королевы не могут быть министрами и гетманами, не могут быть сенаторами, воеводами, каштелянами и занимать всякую меньшую должность. Тайный совет королевский может состоять только из сенаторов, назначенных сеймом. Так как влияние короля на комиссии военную и финансовую возбудила тревогу в народе, то эти комиссии должны уничтожиться, и должности гетманов и подскарбиев должны быть восстановлены в прежнем значении, если большинство этого желает. Только должны быть предотвращены старинные злоупотребления. У гетманов должно быть отнято право жизни и смерти над военными, а подскарбии не должны по произволу располагать деньгами республики. Для этого при гетманах и подскарбиях должны быть советы, членов которые назначает не король, а выбираются они воеводствами каждые 2 года. Войска, находящиеся теперь под начальством короля, перейдут под начальство великих гетманов, и на будущее время польский король не должен иметь ни войска ему принадлежащего, ни войска республики, находящегося под его начальством. Так как влияние вельмож именно королевской фамилии в судах служит к притеснению народа и нарушает равновесие власти, то президенты и члены судов будут избираться дескриптами и воеводствами, и должны быть изданы законы, которые бы освободили суды от всякой зависимости от короля и вельмож. Так как шляхетство, составляющее третью власть, уступает относительно влияния двум другим властям, королю и сенату, и является периодически на сеймах, тогда как две другие власти имеют постоянную деятельность, то хорошо было бы постановить, чтоб между сеймами несколько шляхетских депутатов заседало в Сенате с правом протеста против всех решений, не согласных с Конституцией или привилегиями их сословия. Так как королевские имения уменьшились вследствие раздела, то надобно прибавить к ним несколько старост, чтобы доход короля был не менее 400 тысяч дукатов. Раздача остальных старост остается за королем, но должно быть постановлено, чтоб одному дому Майзон нельзя было пожаловать более 2 старост, которые вместе не должны давать более 8 тысяч дукатов годового дохода. Так что если кто имеет 1 староство, приносящее такой доход, то другого получить уже не может. В Польше единодушно желают умножения войска, и действительно это нужно для поддержания порядка и спокойствия. Войско правительства гораздо меньше войска частных людей, которые поэтому могут безнаказанно смеяться над властью. Не будет никакого неудобства для соседних держав, если войско республики увеличится на 6 тысяч человек. Так как диссидентское дело есть одно из самых существенных при успокоении Польши, то 3 министра должны содействовать соглашению между диссидентами и католиками. С той и другой стороны могут быть сделаны уступки. Диссиденты могут отказаться от вступления в Сенат и от министерских мест, а католики – от наказания за переход из католичества в другое исповедание. Это закон варварский, которого нельзя более терпеть в просвещенный век. Остальные права диссидентов должны быть удержаны за ними во всей силе, особенно право быть депутатом на сеймах, прибавила Екатерина. В инструкциях была статья, что король не может покупать земель в Польше и Литве. Екатерина зачеркнула статью, написавшая: «Я зачеркнула эту статью, потому что в избирательном королевстве земли короля после его смерти сделаются опять шляхетскими, terres nobles. Статья увеличила бы только крики безо всякой для нас существенной пользы. Кому нечем жить, тот не покупает земель». Еще в конце 1772 года Екатерина писала Панину по поводу донесений Штакельберга о созвании Сената. «Читав сие, мне пришло на ум, чтоб пользоваться сим случаем и отпустить к сему сенатус консилиум тех сенаторов, кои у нас в Калуге содержатся. Сие, на первый взгляд, может быть, странно покажется, но в самом деле может сделать разные полезные импрессии. Бояться их нечего, ибо три державы всю нацию держат в почтении. Боязливые примером сих людей устрашаться будут. Многие увидят, коль мало мы их интриг и интриганта уважаем всем случае. Иные же похвалят сей поступок, другим отнимется один способ более против у нас кричать, а будут и такие, у которых атенция обратится более к сему добровольному поступку, нежели к самому дележу. В том числе будет родня и клиенты сих людей. Теперь прошу сказать те причины, кои противоречат сему моему мнению. Мне никаких на ум не приходит.